Второе. Положительные эмоции. Интерес. Их всего две – интерес и радость. Они проявляются в выраженном виде в творческом труде и в любви. Только в творческом труде преобладает интерес, а радость является как бы наградой за успехи в труде. В любви же наоборот. Для того, чтобы извлечь большую радость, надо немного потрудиться. Интерес – наиболее часто испытываемая положительная эмоция. Заинтересованный человек выглядит так, как будто он прислушивается или присматривается. Интерес, как указывает американский психолог К. Изард, является исключительно важным в развитии навыков, знаний и интеллекта. Интерес способствует развитию последнего и позволяет индивиду заниматься какой-либо деятельностью или вырабатывать навыки, пока он ими не овладел. Это единственная эмоция, которая позволяет выполнять повседневную работу должным образом. Интерес помогает завязывать и поддерживать дружеские отношения, а также сохранять брачный союз. Если супруги интересуют друг друга как личности и как сексуальные партнеры, то их брак счастливый. Но следует отметить, что интерес возбуждается незнакомым. Поэтому муж и жена должны постоянно меняться, причем в лучшую сторону, то есть необходим постоянный личностный рост. Вот как оценивает значение интереса известный психолог Ф. Томпкинс. Интерес является необходимым фактором не только для нормального течения процесса восприятий, но и для поддержания бодрствования. Действительно, бессонница может возникнуть не только при беспокоящем отрицательном чувстве, но и устойчивом интенсивном возбуждении. Без интереса мышление было бы серьезно нарушено. Взаимоотношения между интересом и функциями мышления и памяти так обширны, что отсутствие интереса угрожает развитию интеллекта не в меньшей мере, чем разрушение ткани мозга. Чтобы думать, нужно переживать, быть возбужденным, постоянно получать подкрепление. Нет ни одного навыка, которым можно было бы овладеть без устойчивого интереса. Прослушайте эту цитату еще раз и запомните. Отсутствие интереса разрушает мозг. Без постоянного интереса не может возникнуть представление об объекте со сложными свойствами. Интеллектуальная активность ребенка направляется и поддерживается интересом. Ребенок не может заниматься предметом, которым не интересуется. Он может запомнить факты, чтобы избежать позора поражения, но такое обучение не будет эффективным. Чтобы ребенок мог проявить воображение и творческий подход в данной области, он должен быть глубоко захвачен ею, пишет Изард. А это может быть обеспечено сильным интересом. Если постижение глубин предмета становится для ребенка жизненно необходимым, постоянное стремление выйти за пределы существующих знаний станет для него волнующим приключением. Продолжительный прогресс возможен лишь там, где действие стимулируется интересом и поиском. Интерес играет важную роль в развитии творчества. Творческая личность в состоянии вдохновения утрачивает прошлое и будущее, писал психолог А. Маслоу. Живет только в настоящем. Она полностью погружена в предмет, очарована и поглощена настоящим, текущей ситуацией, происходящим здесь и сейчас, предметом своих занятий. А Маслоу говорит о двух фазах творчества – первичной и вторичной. Для первой характерны импровизация и воодушевление, а также интенсивный интерес. Вторая – разработка исходного вдохновения. Эта фаза требует дисциплины и тяжелой работы. Практически все люди пережили первую фазу, но не у всех хватило сил для второй. Прошло время, и выяснилось, что кто-то другой воплотил его идею в жизнь, прославился и получил материальные блага. Многие утешают себя тем, что они еще раньше пришли к этой идее. Не стоит этого делать. Маслоу указывал: взлеты и вдохновение дешево стоят. Различие между вдохновением и конечным продуктом заключается в огромном количестве тяжелой работы. Последнее очень часто сопровождается разочарованием, подавленностью. И только сила устойчивого интереса позволяет их преодолеть. Эмоция интереса сопровождается оптимальным функционированием всех органов и систем. Человека, испытывающего интерес, можно сравнить с автомобилем, который со скоростью 90 км в час едет по гладкой дороге, что приводит к минимальным расходам топлива, снашиванию ходовой части и максимальному пробегу. Однако и у него есть недостаток. При длительном устойчивом интересе можно загнать себя. Вспомните, как с неослабевающим интересом вы могли всю ночь читать захватывающий детектив, не чувствуя сонливости. Но ведь на другой день продуктивность вашей работы снижалась. И хотя вам сейчас и интересно, но уже полночь, идите спать. А завтра мы поговорим о второй положительной эмоции. Радость. Радость нельзя вызвать произвольно. Это не переживание, за которым можно гнаться и которого можно добиться. Достигнутый успех не всегда приводит к ней. Мои слушатели, когда вы окончили школу, было ли у вас чувство радости? А когда окончили институт? У многих верно возникло чувство облегчения, а может быть и тревоги. Что будет дальше? Нередко и повышение по службе сопровождается не радостью, а страхом перед новой ответственностью и поражением. Но как вы были рады, когда, тяготясь одиночеством в чужом городе, неожиданно встретили малознакомого вам человека, с которым практически не общались дома, и сразу на лице появилась улыбка радости. Радость – не чувство удовольствия, не веселье, хотя она может быть связана с последним. В наиболее чистой форме радость – это то, что ощущается после какого-либо творческого или социально значимого действия, которое производилось не с целью получения выгоды. Радость – побочный продукт. Гимн радости пропела К. Изард. Радость характеризуется чувством уверенности и значительности, чувством, что ты любишь и любим. Уверенность и личная значимость, которые приобретаются в радости, дают человеку ощущение способности справиться с трудностями и наслаждаться жизнью. Радость сопровождается удовлетворенностью окружающим и всем миром. Некоторые ученые считают, что на другом полюсе радости находится боль, страх, страдание. Как указывает Томпкинс, радость возникает тогда, когда уменьшается стимуляция нервной системы. Когда малыша подбрасывают, у него возникает страх, а когда ловят – чувство радости. Люди, которые не могут испытать чувство радости напрямую от интересного творческого труда, выбирают профессии, связанные с повышенной опасностью – альпинисты, монтажники, высотники, моряки и тому подобное. Когда им удается избежать опасности – у них возникает чувство радости. Многие невротичные натуры получают радость, видя чужие страдания. Для того, чтобы ближе наблюдать их, они готовы оказать бескорыстную помощь. Часто эти люди сами неблагополучны. Их девиз: «Для себя ничего не могу сделать, а за другого глотку перегрызу». О таких людях писал Ф. Ницше. Сострадательные натуры, всегда готовые помочь в несчастье, редко способны одновременно и на сорадость. При счастье ближнего им нечего делать. Они излишни. Они не ощущают своего превосходства и потому легко обнаруживают свое неудовольствие. Как-то я консультировал одного физика, который в это время оформлял свою докторскую диссертацию. В работе был ряд принципиально новых и, естественно, спорных положений, по поводу которых он советовался со своим другом-неудачником, которого ценил как хорошего математика. Последний довольно активно интересовался его работой, давал массу советов, принятие которых требовало практически полной переделки работы. Каждая беседа с ним у моего подопечного вызывала массу сомнений, мучительные переживания, бессонницу, головные боли, подъем артериального давления и прочее. Я посоветовал ему прекратить контакты с математиком и строить работу по своему плану. И действительно, дело пошло веселее. Диссертация была завершена. Математик стал просить почитать ее и очень удивился, когда ему в этом отказали. Мой подопечный разъяснил другу, что переделывать работу он не собирается, а поскольку ценит его мнение, то не хочет лишний раз расстраиваться и переживать будет один раз после провала. Работу же даст ему сразу после защиты. Прошло около года, прежде чем она состоялась. То и дело математик выражал желание почитать диссертацию, используя для этого всяческие предлоги. А теперь отгадайте, сколько раз он просил работу после успешной защиты. Правильно, ни разу. Он даже отказался взять ее, когда ему это предложили. Ф. Ницше же говорил: «Сорадость, а не сострадание, создает друга». Ученые утверждают, что очень трудно говорить о причинах радости, поскольку ее переживание не обязательно следует из какой-то ситуации или действия. Это скорее побочный продукт правильно организованной деятельности. Радость может возникать от упражнений, улучшающих физические возможности, при еде, питье, которые удовлетворяют голод и жажду, или вследствие чего-то, что уменьшает гнев, отвращение, презрение, страх или стыд. Но самое главное, радость появляется на различных этапах творческой работы, при открытии, при завершающем творческом достижении и при триумфе. Радость может возникнуть при узнавании чего-то знакомого. Для радости это то же самое, что новизна для интереса. Знакомые друзья обновляют ваш интерес к себе, проявляя себя с новой стороны. А это приводит к более глубокому узнаванию человека, приносящего радость. В длительной дружбе и любви этот цикл продолжается до бесконечности. А. Шопенгауэр считал радость наличной монетой счастья. Поэтому всякий раз, когда в нас появляется веселость, мы должны идти ей навстречу. Она не может появиться не вовремя. Что нам могут дать серьезные занятия, это еще вопрос, тогда как веселость нам приносит непосредственную выгоду. Следует только избегать той радости, которую ученый Шехтель назвал магической. Во время этого кратковременного переживания все обещает быть прекрасным и совершенным. Происходит магическая трансформация мира. Человек, испытывающий магическую радость, рассматривает удовлетворение желания не как результат собственных усилий, а как подарок судьбы. Он ведет себя так, будто все его желания уже стали действительностью. Это положение иллюстрируется известным анекдотом, где мужчина, решивший, что он выиграет по лотерейному билету машину, вступил в конфликт со своим сыном по поводу того, кто и где будет сидеть в машине. Так как к согласию они не пришли, то папаша выгнал сына из машины и только потом вспомнил, что машины у них пока еще нет. Поскольку при магической радости возникает чувство исключительности, подчеркивает Шехтель, оно может вызвать напряжение в отношениях с другими и чувство изоляции. Нам приходится видеть проявление этой магической радости у студентов, чувствующих себя уже докторами наук, у актеров, считающих себя звездами. Люди, стоящие в очереди за дефицитным товаром, часто ведут себя так, как будто его уже приобрели. Если вдруг товар им не достается, они переживают это так, словно имели его и потеряли. Реальная радость основывается не на пассивном предвосхищении событий. Она обнаруживается в любой повседневной деятельности. Как гласит восточная мудрость, задача каждого человека – прожить свое простое будничное так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости. У некоторых людей весь процесс жизни связан с радостью. Они наслаждаются уже тем, что живут. Такие люди идут по жизни более медленно и спокойно. Радость усиливает отзывчивость и, как считает Томпкинс, обеспечивает социальное взаимодействие. Повторяющаяся радость увеличивает стойкость человека к стрессам, помогает ему справиться с болью, быть уверенным и мужественным. Интенсивный интерес держит в напряжении. Неизбежные барьеры, стоящие на пути к достижению целей, могут вызвать страх и гнев, неудачи и необходимость ловчить, приспосабливаться, стыд, чувство вины. Радость же успокаивает человека. Комбинация интереса и радости является основой любви. К человеку, являющемуся источником длительного интереса и радости, развивается сильная привязанность. Радость окрашивает весь мир в более яркие краски. Он видится сквозь розовые очки, а человек в радости становится уверенным, устойчивым и великодушным. Только от такого и можно принимать помощь. Интеллектуальная работа при наличии интереса сама по себе приносит радость. Но если возникает переутомление, то замедление интеллектуальной работы, вызванное радостью, создает наиболее благоприятные условия для отдыха и восстановления сил. Счастье не синоним радости, но эти понятия тесно связаны. Счастливый радуется чаще, чем несчастный. Счастливые люди более успешны в жизни, уверены в себе, оптимистичны. Их действия последовательны, целенаправлены и результативны. Они получают удовлетворение от процесса труда, а не только от его результата, и радость от межличностных отношений, будь то дружба или любовь. Они более способны делать то, что должна делать нормальная личность по Зигмунду Фрейду – любить и работать. Переживая радость, люди наслаждаются мигом, а не критикуют его. Что же мешает радоваться? Устаревшие правила и инструкции, иерархизированные отношения между людьми, догматизм в отношении воспитания детей и секса. Все то, что Эберн называет родителем. Если нет больших материальных лишений, грубых телесных повреждений, счастью мешают предрассудки, тени прошлого, привидения, призраки, которые душат человека и стоят на его пути к счастью. Как же добиться радости? Есть два пути. Один путь – приспособить к себе мир, переделав его и перевоспитав всех людей. Это путь в никуда. По нему идут все невротики. Они готовы переделать всех и вся, но только не себя. Второй путь – приспособиться к миру и переделать себя. Это путь здоровья. Можно избегать холода, жары, поднятия тяжестей, а можно закаляться, тренироваться и получать удовлетворение от тех же факторов. Можно отгородиться от людей и не испытывать их уколов, а можно обучиться технике общения и получать радость от него. Связь между интересом и радостью. «Делу время, а потехе час», — гласит народная мудрость. В Библии четко указано соотношение труда и отдыха — 6:1. 6 дней надо с интересом работать и 1 день с радостью отдыхать. К чему же приводит ситуация, когда личность питается одним интересом? Вспомним историю моего больного М, 3:1. Он жил только интересом в работе и не получал радости от общения с друзьями. И чем больше он занимался, тем больше в своем развитии отрывался от сверстников, и, следовательно, тем меньше у него было шансов приобрести товарищей и испытать радость общения. Результат – глубокая депрессия. А теперь противоположный пример. «Упорный труд ему был тошен», – говорит о своем герое А.С. Пушкин. Онегину оставалась только радость. Легче всего ее получить в развлечениях и общении с противоположным полом. Поэтому все свои душевные силы Онегин направил на любовь. И, конечно, наступил момент, когда в красавец он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался. Изменят, рад был отдохнуть. Мне представляется природа донжуанизма следующим образом. Эмоция интереса, как уже говорилось ранее, возникает в процессе творческого труда, который таким образом является жизненной потребностью человека. Лучше и легче всего это достигается в профессиональной деятельности. Для Онегина развлечение и любовь становятся как бы профессией. С ростом квалификации следующая победа дается ему все легче и легче. Для интереса всегда нужно что-то новое. Отсюда частая смена предмета любви. Постепенно искусство обольщения сводится к автоматизму. Это уже не творческий труд. Слава начинает идти впереди героя. Онегин понимает, что в любви счастья ему не достигнуть. «Я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час», — говорит он Татьяне, любовь которой получил вообще без каких-либо усилий со своей стороны. Он начинает путешествовать, но и здесь его ждут разочарование, скука и тоска. И путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал как Чацкий с корабля на бал. Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушною княгиней, но неприступною богиней. К ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день, за ней он гонится, как тень. Любовь ли руководит героем? Конечно, нет. Возможность получить удовлетворение в труде и тем самым укрепить свое «я». Это как раз и поняла Татьяна. Именно поэтому она отказала Онегину во взаимности, а не потому, что не решилась бросить вызов обществу. Онегин сохнет и едва ль, уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. Перед нами четкая клиническая картина реактивной депрессии, которая нередко заканчивается самоубийством. Однако Онегин к врачам не идет, а пишет письмо Татьяне. Послушайте, что пишет он. «Когда бы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени, и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все-все, что выразить бы мог». Такое письмо может вызвать только жалость, а не любовь, и, естественно, он получает отказ. Как видим, у Онегина все складывается хорошо. Красив, умен, богат, здоров, образован. Но он глубоко несчастен. Воистину справедлива восточная мудрость, что все счастье и все несчастья находятся в собственной голове. И если человек хочет что-то изменить в своей жизни, прежде всего надо перестроить самого себя. Об этом подробно рассказано в первой части книги «Алгоритм удачи». А есть ли среди нас Евгении Онегины? Есть, и сколько угодно. Причину я вижу в нашей образовательной системе, рассчитанной на тупиц. Способные дети без труда получают свои четверки и даже пятерки. Посредственности же зарабатывают их упорным трудом. Наши Евгении Онегины нерастраченную в школе творческую энергию тратят на удовольствие. Когда жизнь сталкивает их с настоящими трудностями, некоторые из них заболевают депрессивными неврозами, как герой Пушкина, некоторые начинают принимать алкоголь и наркотики. Любой врач-нарколог знает, как много погибших талантов среди алкоголиков и наркоманов. Итак, эмоции интереса и радости в пропорции 6 к 1 должны являться основной нашей эмоциональной пищей. Главный источник интереса – свободный творческий труд. Он же приносит и свою порцию радости. Радость – любовь, но для того, чтобы она пришла, надо изрядно и творчески потрудиться. Дефицит интереса, так же, как и дефицит радости, приводит к депрессии.